Глава 25. Поступление. «Живой!» — крепко обняла его Марина. «Что произошло?» Маша непонимающе взглянула на девушку, потом перевела взгляд на Мурку. «Точно! Ее же с нами не было!» — сказала она наконец. «Мы победили!» «Победили?» Максим тяжело встал. Двор библиотеки был усыпан трупами зомби, хотя некоторые еще пытались уползать. Закрыв глаза, он посмотрел в сферу света. Рядом было с десяток слабых огоньков, большинство из которых находилось под развалинами здания. Но чуть дальше оставалось несколько отапливаемых зданий, забитых зомби. Выжили, уже хорошо. «Нужно убираться поскорее», — успокаиваясь, сказала Марина строго. «Пока новые не набежали». «Не набегут, разве что те, которые рядом попробуют, но не сейчас», — подобрав провалившийся в снег пистолет, сказал парень. «Нужно по максимуму собрать все полезное, не забыть автоматы и припасы, которые мы нашли, и книг бы взять». «Точно, книги сейчас будут в страшном дефиците, особенно после того, как мы взорвали библиотеку», — заметила девушка, разглядывая обвалившееся здание. «Давайте собираться. Нам хоть и досталось, но нужно двигаться, иначе до ночи на базу не вернемся». Максим и Маша послушно кивнули. Сил почти не осталось. Как держалась Марина, было вообще непонятно. Они не спеша подбирали уцелевшие книги. Что сейчас было важно, а что второстепенно, понять сразу оказалось нереально. Так что брали все, что уцелело. Теория стат-поля, сопромат и термех шли вперемешку с волшебником изумрудного города, красной шапочкой и сказками братьев Гримм. Учитывая, что унести они могли немного, постарались оттащить книги в наименее пострадавшие комнаты. Собрав все снаряжение, на трупах нашли больше 10 различных магазинов, а на теле здоровяка даже маленький пистолет-пулемет, гранаты, спички и зажигалки. Сняли разгрузочные пояса и системы. Когда спустили все найденное, поняли, что на себе столько не унести. «У меня была доска, с которой я с горы каталась. Давайте такую же сделаем», — первой догадалась Маша. «Только нужно что-то легкое и прочное, чтобы и тащить не тяжело, и не развалилось в дороге». «Козырек от дождя», — показал Максим на почти отвалившийся кусок пластика размером 1 на 2. «Нужно только отодрать его и привязать веревку, и будет самое оно». Подпрыгнув, он уцепился за металлическую раму, удерживающую козырек, и дернул всем телом. Мягкий сплав не выдержал и с треском развалился. Парень едва успел отскочить в сторону. Толстый зеленый пластик с шумом шлепнулся на снег. Решение оказалось на удивление удачным. Козырек внутри был полым и очень легким, но поперечные ребра делали его достаточно крепким для того, чтобы, загрузив все найденное, его можно было, не беспокоясь, тащить по глубокому снегу. Вместо веревок использовали ремни разгрузочных поясов. Получилось удобно, надежно и достаточно легко. Сначала была идея повести все на Мурке, но, осмотрев раны Химеры, Максим решил, что они как-нибудь и сами справятся. Лямку тащили вдвоем, давая отдохнуть третьему, и регулярно менялись. Идти было тяжело, но вполне терпимо, а главное — быстро. За десяток минут они миновали крайние дома и ступили на знакомую дорогу, ведущую к училищу. Химера трусцой убежала куда-то в лес и пропала почти на 3 часа, появившись только когда они уже подходили к базе. Выглядела она гораздо лучше, сытой и заметно подзажившей. Максим с удивлением заметил, что она перестала хромать, кровь ссохлась. На месте порезов под толстым слоем шерсти были видны коросты. Им повезло. Снегопад, шедший ночью, истратил все запасы небес, и теперь те сияли пронзительной голубизной. Снег чуть поскрипывал под лыжами, и даже в начинающихся сумерках их заметили довольно далеко от входа. Вскоре к ним приехал целый взвод. Парни и девушки, с удивлением глядя на волочащих огромную груду припасов тройку, сами впряглись в импровизированные сани. Максим хотел было отдохнуть и отойти назад, но Марина, взяв его за руку, потянула вперед. Маша тут же пристроилась со второй стороны, Химера чуть левее. Так что в ворота базы они входили впереди воза припасов, которые тащили на себе кадеты. Их встречали недоуменным шепотом и тихими репликами, но затем вперед вышла Татьяна, посмотрела строго, подняла руки и пару раз негромко хлопнула в ладоши. Ее поддержали, и вот уже огромная толпа аплодировала им и одобрительно вскрикивала. Максим, потрясенный таким приемом, слабо улыбался. «Рукой помаши», — тихо сказала Марина. «Так, чтобы все видели, кто принес припасы. Тогда у них вариантов не останется, и нас примут. А когда будут спрашивать, что и как, позволь говорить мне». Парень тут же последовал совету девушки. Маша замахала так же. «Молодцы!» — кричали в толпе, аплодируя. «Так держать!» «Хватит! Всем разойтись по местам!» — внезапно сказала Татьяна, обернувшись к солдатам и кадетам. «Кого не будет на своем посту через 5 минут, отправлю в наряд». Вот только что была толпа, и тут раз и нету, рассосалась. Парень удивился еще больше, чем минуту назад. Внезапно оказалось, что у каждого есть незаконченное дело или важная обязанность. «Даже не думайте, что это скажется на зачислении», — строго сказала начальница. «Вы в подробностях опишите, где и при каких обстоятельствах нашли все эти припасы и книги. Не могли же вы в библиотеку сунуться?» Марина молча подошла к Татьяне и вручила несколько собранных с тел карточек. Татьяна непонимающе моргала, глядя на девушку, затем на документы. «Что это?» — сказала комендант, приняла карточки и посмотрела сквозь них на заходящее солнце. «Серега, Коля, Паша...» «Не может быть! Это же вся группа! Где вы их взяли?» «В библиотеке», — спокойно, без вызова, ответила Марина. «Все противники уничтожены. К сожалению, здание пострадало во время взрыва, но что смогли, унесли. Остальное спрятали». «Значит, подорвали строение перед тем, как зайти? Находчиво?» «Никак нет. Подорвали мы его после того, как зачистили, но нас окружили», — все так же спокойно поправила девушка. «В процессе операции были уничтожены 2 контролера и более 100 зараженных, возможно, под 200. И был еще какой-то гигант. Солдат, либо вы мне врете, а это наказуемо, либо скрываете что-то такое, о чем лучше немедленно мне сообщить. Возможно, вы нашли их слабое место?» Максим хотел сказать, что он видит их сквозь стены на расстоянии, что может проникать в их разум, и вообще у него вместо руки рельсовая пушка. Но, помня совет Марины, смолчал, хоть это и давалось ему с огромным трудом. «Никак нет, только слаженная работа, точность и выносливость», — ответила девушка. «Вот как? Не верю. Вы трое, ну пусть даже 4, если считать эту девочку, смогли положить столько противников, сколько не удалось уничтожить 6 профессионалам? Выжить, да еще и снаряжение принести? Нет, не верю». Она оглядела каждого с головы до ног, затем посмотрела на топчущийся расчет, который помогал тащить припасы. «Неважно, в любом случае вы молодцы. Отдыхайте, а сержант доставит снаряжение по назначению». «Разрешите присутствовать при доставке имущества», — вновь обратилась Марина. «Там есть личные вещи, книги и учебники для занятий». «Что ж, думаю, большого вреда не будет», — задумчиво сказала Татьяна. «Разрешаю, но все оружие и снаряжение сдать. И химера ваша. Отведите ее в хлев к животным. Пусть наш новый ветеринар ее осмотрит». Марина отдала честь и улыбнулась. Начальница, лишь нахмурившись, развернулась и ушла по своим делам. Солнце потихоньку скрывалось за горизонтом. «Максим, веди к Кате Мурку, а потом бегом к завскладам. Мы тебя там подождем», — кивнула девушка в сторону хозяйственных построек. Повторять дважды не требовалось. Поманив за собой химеру, парень отправился к ветеринару. «Пошли, родимые, к завскладам», — услышал он за спиной голос девушки. Территория базы была хорошо расчищена, поэтому бежать было проще, чем идти на лыжах. Добравшись до нужного здания, Максим, не стуча, распахнул дверь и, запустив химеру, вошел внутрь, только после этого подняв голову и осмотревшись. Перед ним стояла стройная девчушка лет 15, рыжая, как закатное солнце. Он сумел по достоинству оценить ее крупную, высокую грудь до того, как понял, что она до пояса голая. Девушка же смотрела не на парня, а на огромную химеру. «Максим, вышел!» — закричала осматривающая девушку Катя. Рыжая подняла взгляд и, казалось, только сейчас его заметила. Она глубоко вдохнула и закричала так, что даже химера присела, поджав уши. Срывавшийся на ультразвук визг заставил парня стремглав выскочить из помещения, захлопнув за собой дверь. Только оказавшись снаружи, он смог выдохнуть. Он и забыл, что смотреть на голую девушку может быть неприлично. Через мгновение дверь приоткрылась, и Катя высунула наружу голову. «Я Мурку подлечу и пристрою, а еще раз зайдешь без стука, получишь между глаз молотком, понял?» «Понял», — покорно кивнул парень и развернулся, чтобы идти к завскладам. «Гребаный мелкий извращенец!» — донесся из комнаты голос рыжей до того, как Катя успела закрыть дверь. «Как он на меня смотрел! Как будто это нормально!» Максиму стало немного не по себе. Хотелось как-то извиниться, исправить ситуацию. Но, помня свою задачу, он как можно быстрее побежал к снабженцу. Лыжи он снял, чтобы было удобнее, и теперь нес их в руках. Перед входом на склад он столкнулся с выходящими солдатами. «Молодец! Герой!» — похлопал его по плечу один из старших. «Немногим удалось сходить в город и выжить. А ты, говорят, даже убил несколько тварей. Правда, командирша твоя коменданту 100 очков вперед по вредности даст. Не разрешила ни одной книжки взять». «Спасибо», — скромно ответил Максим и прошмыгнул внутрь. Спор был в самом разгаре. Теперь, когда посторонние ушли, и они с завскладом остались наедине, Марина начала торговаться, выбивая себе и ближним преференции за каждый принесенный разгруз и учебник. «Послушай, девочка», — возмущенно говорил завскладом, «как тебе вообще пришло в голову, что я тебе что-то за эти припасы должен? Ты на территории училища, и все, что приносят учащиеся и сотрудники, становится собственностью училища». «О, я с вами абсолютно согласна. Только я пока не учащийся и не сотрудник. И пока не поступлю, не буду. Поэтому все то, что мы оставили снаружи, наше», — весомо сказала она. «А если вас что-то из этого интересует, и уж тем более, если вас интересует что-то из того, что мы оставили снаружи, а мы оставили там в разы больше, тогда вам придется поспособствовать нашему поступлению. Ну и еще помочь по мелочи». «Черт!» — завскладом нахмурился, а затем рассмеялся. «Подловила меня». «Ну что же, значит, считай, что уже поступила». «Я бы и так поступила. Я окончила кадетское военное училище во Владивостоке», гордо подняв голову, сказала девушка. «Так что мы сейчас говорим об этих двоих». «Да ты сбрендила. Они же завалят все, что можно. У них даже 9 классов нет». Он посмотрел на Максима. «Вот ты, парень, чему равна первообразная от 3а². «Чего?» — только и смог сказать ошарашенный Максим. «Вот, видишь, показал на него рукой снабженец. Это уже не говоря о том, что он вообще ни черта в армии не понимает. Многие из гражданки пришли, но у них хоть знания были. «Ну, это мы решим», — уверенно сказала Марина. «Главное, что у него уже 5 лет практики в стрельбе и рукопашной». «Серьезно?» — завскладом задумался, потер пальцами переносицу. «Да, сейчас, пожалуй, практические навыки важнее теории. Но начальница вас завалит. Тут к гадалке не ходи. Если у него хоть шанс будет, тогда поддержу. Не раньше». «Отлично. Тогда о важном», — улыбнулась девушка. «Я бы очень хотела, чтобы некоторое оружие было закреплено за нами, и у нас был к нему прямой доступ». «Нет, тут точно не могу помочь. Все оружие должно находиться в арсенале», — развел мужчина руками. «И выдавать я его вправе только с разрешения коменданта». «Тогда очень хорошо, что мы сдали все именно вам», — сказала Марина, перекладывая в рюкзак свой автомат, найденный ПП и пистолет. «И ведь главное, что ничего не пропало, верно?» «Поймают тебя с этим. Будешь отвечать, как за кражу из арсенала. Разжалуют и отчислят». «Чтобы что-то из арсенала своровать, нужно сначала, чтобы оно было туда сдано и учтено», заметила девушка, складывая магазины и патроны. «А если оно не учтено, значит, его здесь и не было». «Хитрое бестие», — пробормотал завскладом. «Приходи ко мне работать после поступления». «Спасибо, но у меня уже есть работа», — улыбнулась Марина и обняла парня. «Вот этого оболтуса опекать. Иначе он всех врагов победит, и никто об этом даже не узнает». «До завтра», — сказала она, закидывая рюкзак за спину. «Ладно, увидимся на комиссии. А тебе, парень, спасибо, что про автоматы не забыл. Я этого тоже не забуду. Если хоть что-то из себя завтра выдавишь, помогу, чем смогу». Максим помахал рукой и вместе с Машей вышел вслед за девушкой. Когда они поднялись в свою комнату и открыли дверь, их уже ждали. Солнце село, и в темноте, удобно расположившись на диване, сидела в кресле начальница училища, а рядом с ней, чуть в тени, стояла девушка. «Значит, как я и предполагала, все вы не сдали», — строго сказала Татьяна. «Могу я узнать причины?» «Вы разрешили оставить личные вещи?» — просто сказала Марина. «О, и что же там за личные вещи? Бронежилеты? Боеприпасы?» «Только то, что принадлежит именно нам. А еще учебники, которые мы сдадим в библиотеку училища сразу после экзаменов». «Значит, вы все же рассчитываете сдать экзамены?» — в тоне Татьяны сквозили удивление и сарказм. «Ну что же... Тогда я рада вам сообщить, что первая комиссия будет завтра утром. Общие вопросы, собеседование, после чего вы получите разрешение на поступление. Или не получите». Комендант встала, поправила китель без нашивок и погон, только с фамилией и инициалами. Затем обернулась на девушку и поманила ее пальцем. «Это моя протеже, Тина», — представила она девушку, волосы которой были аккуратно убраны под черную шапку. Та чуть наклонилась. «Сдавать она будет вместе с вами. А учитывая, что учебники по предметам вы, по всей видимости, забрали с собой, пока будет жить и учиться вместе с вами. Ни у кого возражений нет? Отлично. Значит, обустраивайтесь». Татьяна махнула на прощание рукой и быстро вышла. Девушка, наконец, подняла глаза и посмотрела сначала на Марину, протянула ей руку. «Я Тина, или для друзей Ти. Буду рада учиться вместе с тобой». «Взаимно, Ти. Я Марина. Это мои любимые Маша и Максим», — представила всех девушка. Тина протянула руку Маше, потом Максиму, но как только он ее пожал, то встретился с девушкой глазами. Она тяжело дышала, выпучив глаза. Затем отдернула ее и бросилась к выходу, оставив дверь нараспашку, сбежала по лестнице. «Тетя, я не буду жить в одной комнате с этим маленьким извращенцем!» донеслось с первого этажа до третьего. «Он! Нет, просто нет!» «Максим?» — угрожающе спросила Маша, подходя к парню вплотную. «Что ты уже сделал с этой девушкой, которую я вижу первый раз в жизни?» «Да ничего», — выставив перед собой руки, пролепетал парень. «Я просто нечаянно зашел к Кате, а она там была раздетая». «Нечаянно? Значит, между вами ничего нет, и ты не будешь против, если я ее убью?» — просила дикая кошка, улыбаясь так, будто убийство девочки внезапно стало для нее самой желанной мечтой, и перебирая в воздухе когтями. «Он, может, и не будет против», — вмешалась Марина. «А я буду. Тем более, если ты это сделаешь, то с большой вероятностью его потеряешь. Мы с тобой об этом уже говорили». «Да, но то касалось тебя, и к тебе я уже привыкла», — спокойно ответила Маша, отворачиваясь. «А тут кто-то новый, абсолютно неважный, и она уже была с ним в одной комнате голой. Нет, я ее точно убью». «Не надо», — смутившись, попросил парень. «Ты же сама слышишь, она не хочет с нами жить именно из-за того, что я ей не нравлюсь. Так что это не будет проблемой. Ведь так?» «О, ну раз так, то пока, пожалуй, не будет. Но если она вдруг окажется слишком близко к тебе, или я даже хоть немного заподозрю, что ты ей симпатизируешь...» «Маша, держи себя в руках. Мы не в первобытном обществе, чтобы так себя вести», — сказала Марина, а потом задумчиво добавила. «Хотя, если так будет продолжаться, то мы к этому придем. А сейчас давайте-ка запрем дверь и быстренько замотаем ваши руки, пока она не в курсе. Не будем никого провоцировать». Девушка отправила Машу в душ и начала быстро разбирать рюкзак. Пока девочка мылась, Максим забрал мешок с инфокубами и разложил их на подоконнике. Больше половины были одинаковыми. Несколько треснуло и стало непригодно к чтению, но оставшаяся часть представляла собой вполне приличную библиотеку, содержащую все отрасли знаний. Осталось только дождаться рассвета и все их скачать. «Ну, как я тебе?» — заявилась Маша в комнату после душа. Максим обернулся на голос и прикрыл глаза рукой. Благодаря развитому восприятию он все прекрасно видел. «Прекрасно! С тебя вода капает», — сказал парень. «А еще я тебя и так каждый день вижу». «Что за реакция? Ты должен быть влюблен в меня по уши», — строго сказала девочка. «Пойду-ка я в душ». Максим проскользнул мимо Маши, перепрыгнув диван. Девочка, глядя ему вслед, надула губки, но парню было не до того. Раздевшись, он сложил вещи в ведро и увидел, что Марина предусмотрительно положила ему стопку чистого белья. Иногда она вела себя прямо как заботливая старшая сестра. Максим тяжело вздохнул. Забравшись в душ, он начал мыться, но после пары перепадов температуры понял, почему так быстро вышла Маша. Кран выдавал то крутой кипяток, то ледяную воду. Выйдя из контрастного душа, обтершись и переодевшись в чистое, он застал последний момент бинтования рук Маши. Пальцы получались длинноваты, но в целом были похожи на то, что под повязками скрывались ожоги или раны. Марина накладывала бинт очень аккуратно, стараясь не перетягивать, но делать плотно, так, чтобы не пришлось бинтовать заново хотя бы пару дней. Получилось даже по-своему красиво. «Ты следующий», — подняв голову, сказала Марина. «С тобой попроще будет». «Ну да, две руки, не одна», — мрачно заметил парень. «Не в этом дело. Просто коготки у тебя покороче будут», — хитро улыбнулась Маша. Марина тут же наклонилась и сказала ей что-то на ухо, после чего девочка сначала непонимающе посмотрела на старшую, а потом медленно начала заливаться румянцем, вполне различимым даже в полутьме, освещенной только масляной лампой комнаты. «Я это не имела в виду, даже не думала». «Правда?» — удивилась девушка. «Ну, тогда извини. Все, я с тобой закончила. Свободно». Марина похлопала по освободившемуся дивану. «Присаживайся, ты следующий». «Что ты ей такое сказала, что она так смутилась?» — спросил Максим, подавая руку для перебинтовки. «Ничего особенного. Просто сказала, что организм растет всю жизнь. Вот и все», — улыбнулась девушка. «А у вас еще лет 10 активного роста». «Из чего ей тогда так смущаться?» «О, ну, может, я еще и уточнила, что именно и как растет, но не более». Дело быстро спорилось, но с пальцами пришлось повозиться. Когти несколько раз прорезали бинты. Не такие длинные, но толстые и очень острые. Надо будет запомнить и никогда не просить тебя обнимать этой рукой, а то порежешь и не заметишь. Когда они уже почти закончили, в дверь постучали. «Секунду!» — крикнула Марина, закрепляя повязку и делая несколько узелков. «Сейчас открою. Максим, не надевай пока футболку». Девушка подошла к двери и, отодвинув засов, открыла. На пороге стояла грустная Тина. Даже ее рыжие кудряшки, казалось, загрустили. «Тетя сказала, что если я хочу поступить, мне придется учиться с вами. Но тут одна кровать, а я не привыкла спать с другими девушками». «Ничего страшного. Мы уступим тебе место на диване», — спокойно сказала Марина. «Проходи». Ти зашла в комнату и уставилась на раздетого до пояса Максима с забинтованной рукой. «Ого!» — тихо прошептала она. «Какие мускулы!» «На чужой грибок не разевай роток», — сказала, улыбаясь Марина. «Стоп! А если вы мне уступите место, то где будет спать он? На полу?» «Нет, ну что ты. Он, как и раньше, будет спать с нами. Правда, Маша?» «Он будет спать со мной, а тебя уж я как-нибудь потерплю». «Да уж потерпи. Правда, кто еще кого терпеть будет?» У Маши от зависти и злобы, казалось, сейчас бинты распадутся, и когти опять будут снаружи. «Куда я попала?» — прошептала, сев на пол, Тина. «Все в порядке», — сказал Максим, протягивая ей руку. «Ты привыкнешь».